и представлял, как тот, стоя перед умывальником, чистит зубы его щеткой. «Мне действительно пора», — пробормотал он, отрываясь от ее рта. «Ну ладно, иди». Валерий улыбалась. В этот момент она была очень хороша собой. Чуть приоткрытые губы, самоуверенный взгляд. Именно этот взгляд почему-то привел его в бешенство. Он попрощался и ушел. Жан-Марк оставил ключ от входной двери под ковриком. Жильбер ждал его. Он сидел в кресле и читал книгу. Услышав шаги Жан-Марка, Жильбер поднял к нему счастливое лицо. Он не спросил, как Жан-Марк провел день, и тот, в свою очередь, не поинтересовался, что Жильбер делал сегодня. Казалось, что время, проведенное врозь, не имело для них никакого значения или даже просто не существовало. Все события, произошедшие после завтрака, будто канули в лету. Жан-Марк и Жильбер спешили вновь обрести друг друга, соединить в единый непрерывный поток благодатные часы сегодняшнего утра и вечера. Весь остальной мир перестал существовать для них. Жан-Марк в свое время обнаружил симпатичный ресторанчик на Рю Дю Драгон. Они пошли туда пообедать, приглашал Жильбер. Он настоял на этом, утверждая, что при деньгах, да и к тому же через неделю у него день рождения. За столом речь опять зашла о машине, которую он получит в подарок. Спортивный автомобиль с откидывающимся верхом, белый с черным. Жильбер недавно записался в школу вождения, к тому же ему исполнится 18, и тут же он пойдет сдавать экзамен на права. «Потом мы будем ездить вместе на чудесные прогулки», — мечтательно произнес он. «Ну а если ты провалишься? Знаешь, с первого раза мало кто сдает». «Если я провалюсь, за руль сядешь ты. Машина у нас будет как раз тогда, когда настанут теплые деньки». «Теплые деньки», — с грустью подумал Жан-Марк, вспомнив о своей скорой свадьбе. В душе у него образовалась какая-то пустота. С трудом заставив себя вернуться к разговору, он улыбнулся и вдруг с восхищением заметил золотые точки, искрящиеся в глазах его визави. Это светильники ресторана отражались в зрачках Жильбера. Они заказали две порции телятины, которых никак не могли дождаться. Было заметно, что Жильбер теряет терпение. Он зябко повел плечами и спросил: «Ты не чувствуешь сквозняк?» «Нет», — отозвался Жан-Марк. «Наверное, окно за нами плохо закрыто. Нет, так сидеть невозможно. Хочешь, давай пересядем?» «Если ты не возражаешь». Как только на другом конце зала освободился столик, они перебрались туда. Но там, рядом с ними, громко разговаривали посетители, а через открывающуюся на кухню дверь время от времени доносился резкий запах подливки. Жильбер сидел нахмурившись. Жан-Марк догадывался, что находиться в подобном месте было для него пыткой. Он с тревогой заметил, как изменилось его настроение. Жильбер был таким тонким и деликатным, он желал, чтобы все вокруг него было совершенным. И, не находя этого совершенства, страдал больше других. «Мне кажется, что тебе здесь не нравится», — сказал Жан-Марк. «Надо было пойти в другое место». «Да нет, почему же?» — с вымученной улыбкой возразил Жильбер. «Конечно, эти люди за соседним столом просто невыносимы, но ведь в конце концов можно их и не слушать». Наконец официант принес телятину. Жан-Марк и Жильбер лишь слегка притронулись к ней и, не сговариваясь, поморщились. «Посмотри на это», — прошептал Жильбер и указал Жан-Марку на стоявшую посреди стола керамическую горчишницу. В крышку была вставлена деревянная ложечка. Ложечка выдавила часть содержимого, и горчица вывалилась из баночки густыми зеленовато-желтыми подтеками. «Ты когда-нибудь видел что-либо противнее, чем это?» — спросил Жильбер. «Когда я был маленьким, то не мог без содрогания смотреть на горчицу с засохшими корками. Меня сразу же мутило. Даже теперь я никогда ее не ем. А ты?»